Глава пятая. Несмотря на полное безветрие, при котором не трепетал даже самый мелкий листик, синее полотнище штандарта с изображением книги, циркуля и лупы не свисало с флагштока бессильным лоскутом, а гордо реяло над плоской крышей немного странного каменного сооружения, оседлавшего вершину горы Угрюмой. Этот шедевр архитектурного искусства, образованный поставленными в кольцо несколькими зданиями, связанными между собой крытыми балконными галереями, на официальных географических картах обозначался как «оплот равновесия силы», а между людьми, неосведомленными в картографии, именовался попросту «оплотом» или «кругом хранителей» с добавлением имени последнего мастера. Единственное жилище белых чародеев, отказавшихся от активного использования магии во имя сохранения мира и ревностно следящих за поддержанием порядка вещей во всем Зеленлоге. Здесь, во плоти, они самосовершенствовались, занимались науками, вели летопись, а в академии воспитывали новых хранителей, лекарей и старост. Поэтому, если и удивился бы путник, видя, как над окутанным таинственностью и легендами местом в безветренный летний вечер гордо реет штандарт оплота, то покивал бы лишь значимо головой и направился дальше, убежденный, что удостоился увидеть еще одно подтверждение могущества хранителей. Хотя все объяснялось не применением силы, а воздействием на легкую шелковую ткань восходящих потоков воздуха, нагретого от раскаленной за день кровли. К сожалению, наглядные, но при этом непонятные явления производят на людей более сильное впечатление, чем вещи гораздо более сложные и судьбоносные, но не сопровождаемые при этом громом с молниями. Мастер Остромысл любил летние ночи, особенно с тех пор, как тело почти полностью перестало подчиняться своему хозяину, и единственной его утехой остались глубокие размышления, а также книги и рукописи. Особенное удовольствие его изощренному уму доставляли последние дневники Драголюба, известного феноменальным умением логически обосновать почти любую абракадабру. А уж темы, содержащие в себе хоть малую толику здравого смысла, в его изложении мгновенно приобретали вид неоспоримой истины. Иной раз путем различных умозаключений возводясь, едва ли не в ранг аксиом. И чем ближе Драголюб был к безумию, впоследствии светшего мудреца в могилу, тем стройнее и непререкаемее становились его обобщения. Остромысл тяжело вздохнул. Да, пресловутый треклятый запрет. И хоть мастер понимал, что это ограничение — единственный способ удержать в заточении темно и спасти мир от вторжения хаоса, легче больному старцу, умеющему одним мановением руки призывать ливень или успокаивать ураган, от этого не становилось. Казалось бы, чего проще? Позвать к себе наставника в Авулу, более других имеющего склонность к целительству, усилить его возможности собственным потоком силы и раз и навсегда избавиться от всех хворей и недугов. Вот только нет у хранителей на это права. Собственно, жизнью они клялись в этом кругу, поступая в академию и проходя посвящение во плоти, для того и живут, чтобы никогда больше не встал мир на грань гибели, чтобы не уносило тысячи людских жизней моровица, вызванная накопившим силы и сумевшим пропихнуть проклятие сквозь трещину в барьере ренегатом-чародеем, и чтобы даже в летописях рода человеческого навсегда исчезло слово «Армагеддон». Труднее всего приходилось вот в такие погожие дни, когда воздух наполняли ароматы скошенных трав, и, вдыхая опьяняющие запахи сметанного в стога сена, мастер спрашивал себя, на кой ляд ему тогда умение направлять силу, если приходится приносить такие жертвы. И не чувствовалось былой твердости в утвердительном ответе не постаревшего душой мага, но очень немощного телом человека. Летняя жара все больше утомляла его, и мастер с нетерпением ожидал того благословенного времени, когда щедрое солнце спрячется за горизонт. Ни простолюдинам, ни благородному сословию жара не кажется чем-то чрезвычайно досадным и не слишком их донимает, если только речь не идет о засухе. Но мудрецу нестерпимо чувствовать себя идиотом, в пустой голове которого вместо умных мыслей, пойманный в клетку птахой, бьется единственное желание вдохнуть прохлады. А остальные думы лениво пережидают это время, прячась где-то в самых потаенных закоулках. Отсюда и раздражение, которое усиливалось беззаботным смехом учеников. Можно, конечно, прикрикнуть на неучтивую молодежь. Да только чем это поможет? Молодежь переберется в другое место, а легче все равно не станет. Настоящее облегчение приходило только с началом ночи. Остромыслу не так давно исполнилось 180, и голос крови не всегда соглашался с холодной рассудительностью ума. Поэтому хоть ноги и поясница мастера онемели, он все еще с горечью прислушивался к звонким молодым голосам, которые оживленно нарушали вечернюю тишину, продолжая исконную игру человечества «Найди свою половинку». Мастер хмыкнул и в который раз напомнил себе, что за все в мире приходится платить. И чем ценнее вещь собираешься приобрести, тем дороже и плата. Причем продавцу совершенно безразлично, хорошо это или плохо, для собственного пользования или счастья всего рода людского, для удовлетворения утонченного извращения или спасения остатков человечества от неслыханной эпидемии, которая к тому времени уже успела забрать 9 из каждого десятка. От таких мыслей раздражение лишь усилилось. Справедливо ли это? Наверное, да, потому что никогда неизвестно, где заканчивается хорошо и начинается плохо, особенно с точки зрения человека. Мастер удобнее умостился в кресле-качалке, позволил прислужнику, одному из послушников ранней степени обучения, укутать больные колени шерстяным платком и нетерпеливым жестом отправил парня прочь, торопясь остаться наедине со своими мыслями, сомнениями, надеждами и звездами, которые друг за дружкой начинали медленно выскальзывать из своих дневных убежищ. С наступлением сумерек температура воздуха существенно понижалась, и веселый гам стихал. Правда, начинали донимать комары, которые налетали тучами из недалеких топей, невесть как так высоко взобравшихся в горы. Но чтобы прокусить его выдубленную годами кожу, нужно было иметь жало куда острее. Раздражало лишь то, что мошкара совсем обнаглела и прямо-таки лезла в глаза. Бережно натоптанная, мелко порезанным отборным табаком, трубка обычно легко справлялась с этим неудобством. Вот только огниво прислужник прихватил с собой. Оглянувшись, мастер увидел, что мальчишка уже скрылся в лазе, который вел из чердака на крышу. Недовольно засопев, Остромысл вызвал на кончике мизинца маленький огонек, медленно раскурил трубку и спрятал лицо за клубом благоухающего дыма. Но все же одна из комарих таки изловчилась и кольнула жалом в висок, не обращая внимания ни на суровое шевеление бровями, ни на недовольное подергивание щекой. Остромысл попытался наморщить чело, но насекомое не прекратило процесс добывания крови. Инстинкт продолжения рода был сильнее инстинкта самосохранения. Не желая во второй раз за такой короткий промежуток времени пользоваться магией, хранитель дотянулся пальцами до лба и превратил будущую мать семейства в мокрое пятно. Жизнь. Чья-то судьба находится в наших руках, а нашей собственной распоряжается еще кто-то, при этом совершенно не интересуясь ни твоим мнением, ни планами твоими, ни желаниями. Мудрец раздраженно дернул плечом и еще раз затянулся благоухающим табачным дымом. 30 тому назад, перелистывая на досуге предсмертные записки Драголюба, он неожиданно натолкнулся на интересные мысли. В своих рассуждениях тот утверждал, что состояние принудительного запрета противоречит закону бытия, и если не вмешается третий фактор, неизбежно все закончится катастрофой, еще более страшной, чем возвращение темно. Сначала Остромысл списал это на бред старика, который умер, будучи совершенно безумным. Иногда использование силы давало и такой эффект. Но что-то в этом утверждении зацепило его по-настоящему. И с каждым годом мудрец чаще возвращался в своих размышлениях к теме, как бы оставленной в наследство покойным. Сложнейшие расчеты, проведенные Остромыслом, убедительно доказали. Драголюб ошибался только во времени. Все произойдет не в будущем, а значительно раньше. 75-й цикл «Белого быка», а значит, уже в этом году. Но какого именно события ждать? Как отличить этот фактор среди сотен явлений, пусть и странных, но имеющих банальное объяснение, Этого наставник не ведал. К сожалению, так далеко откровение, которое осенило Драголюба, не простиралось. Остромысл же приоткрылось, и того меньше. Мастер глубже затянулся затухающей трубкой и выпустил в рой наглеющих комаров густую струю дыма. И тех, благодаря содержащейся в табаке примеси желтой медуницы, как ветром развеяло. Зато сквозь эту белесую дымку, выкатывающаяся из-за горизонта луна, над головой мастера сделалась особо зловещей, будто предвещающая бурю садящееся солнце. И что в приступе самообмана, выдавая желаемое за действительное, прикажете вы считать знаком свыше? Месяц, неожиданно сменивший цвет с белого на багрово-красный, и это предупреждение от Создателя о грядущих переменах, уж слишком банально для события, которому суждено потрясти основы мироздания. Это как если бы перед началом празднеств весеннего равноденствия о выходе королевы объявил не церемонимейстер, а полупьяный стражник, который, усевшись на ступеньках дворца прямо на зеленую дорожку, икая и заикаясь, крикнул бы замершему на площади в предвкушении торжественной минуты народу. «И? Да не толпитесь вы, благородные! Идет уже Беляна! И? Сейчас она, это, носик зашла припудрить! Но оттуда сразу к вам!» Мастер хмыкнул, осуждающе поглядев на расшалившееся ночное светило, и снова вернулся к воспоминаниям. В приступе почти болезненного сомнения он съездил в Заскалье и поделился этим тревожным знанием с Али-Джагаром. Нынче знаменитый отшельник, так почитаемый харцизами, 10 лет послушничества протирал школярскую лавку вместе с ним и долгое время считался другом, насколько вообще возможна приязнь между направляющими силу. Остромысл хотел выслушать ехидную критику с уст затворника и навсегда отказаться от своей навязчивой идеи, но неожиданно обрел поддержку. Оказалось, что и Островит, сразу после посвящения в ранг ищущего истину, увидел сон, предупреждающий о приходе в мир разрушителя. Юный искатель посчитал сновидение проявлением раннего безумия и, опасаясь заключения, бежал, куда глаза глядят, пока не обосновался в скиту за проходом и с тех пор практически не давал о себе знать. А это значило, что если у Драголюба и Островида имелись лишь разрозненные части головоломки, то Остромыслу удалось соединить их, подтвердив истинность догадки. Придя к такому выводу, оба мудреца беспробудно пропьянствовали целую неделю, радуясь, что сумасшествие им не угрожает. А когда протрезвели, достаточно, чтобы суметь понять, до чего же, собственно, додумались, запили еще на неделю. Теперь от того, что уразумели ужасную истину, знать будущее — это совершенно не то, что иметь возможность влиять на его ход. Чувство сродни тому, которое переживает лекарь, сидя у постели умирающего больного, ясно понимая, как будут развиваться события, но вместе с тем оставаясь совершенно беспомощным. Изменения должны были произойти настолько глобальные и затронуть такие исконные устои, что даже если бы все оставшееся время оба израсходовали на попытку подготовить к переменам людей, то не были бы поняты. Скорее всего, прочие хранители объявили бы их сумасшедшими и на этом успокоились. Истратив еще одну седмицу на то, чтобы прийти к общему мнению, оба мудреца решили не разглашать открывшееся им знание. Но если разрушитель появится, обязательно обнаружить его и постараться смягчить результат вмешательства, а также записать все происходящее для поколений грядущих, дабы потомки, если у них возникнет такое желание, смогли учиться на чужом опыте. Сколько всего произошло с тех пор, мелкого и глобального. Одной моровицы с избытком хватило бы на иное столетие. Ведь именно тогда он, мастер-хранитель, не удержался и все же нарушил запрет, используя силу для прекращения поветрия. Правда, лишь после того, как в стране живых оставался в лучшем случае один человек на десяток. Но силы пришлось зачерпнуть так много, что это вмешательство никак не могло не отразиться на плотности барьера. Участившееся появление мертвяков — прямое тому подтверждение. А для нарушившего клятву нашлось персональное наказание. Хорошо, что вообще выжил. И сны, беспокойные, тревожащие душу, но почему-то совершенно не запоминающееся. С крыши главного здания оплота было хорошо видно, как постепенно все строения погружаются в ночную тьму. Всего несколько пятен выпадали из нее яркими светляками. Пара факелов у караулки, 4 разных окна на третьем и втором этаже библиотеки, 10 бледных пятен, хаотично разбросанных по всем 5 уровням от свечей в окнах спален, и 3 ярко освещенных окна в ряд напротив, на втором этаже академии, в лекционной аудитории. Мастер покопался в памяти и вспомнил, что со вчерашнего дня начата начитка тем для всех учеников и послушников, пожелавших на время уборки урожая вернуться к своим семьям. Желая хоть немного сбить сумрачный настрой, мастер повел рукой по направлению к установленному перед ним смотровому зеркалу, и прежде чем оно высветило внутренность учебного помещения, на крыше зазвучал уверенный, хорошо поставленный голос. «Так попытаемся глубже осмыслить разницу между понятиями логика и здравый смысл. Кто из вас хотел бы что-то заметить по этому поводу?» А спустя мгновение перед глазами остромысла открылась обрамленная ночной тьмой панорама большой комнаты, уставленной рядами ученических столов, посреди которой, сосредоточив на себе внимание нескольких десятков студиозусов, вышагивал по кругу, заложив за спину руки, плотный, как гриб-боровик, наставник Соува. «Прошу прощения, наставник!» — раздался с мест для старших послушников насмешливый голос. «А разве это не синонимы?» Со скамьи младших учеников послышался негромкий, но отчетливый смешок. «Тихо!» — поднял руку Соува. «Во-первых, Редан, ты, как и множество других людей, заблуждаешься и вскоре поймешь свою ошибку. А во-вторых, смех не является аргументом. Он всего лишь свидетельствует о завышенном самомнении. Я более чем уверен, что, спроси я, ты вряд ли сумеешь внятно и неоспоримо аргументировать свое мнение». «Извините, наставник», — ломким баском отозвался смешливый послушник. «Забыли», — опустил руку наставник. «Возвращаемся к поставленному вопросу. В чем отличие между логикой и здравым смыслом? Никто не хочет мне помочь?» «Разрешите, наставник?» Голос снова был девичий. «Конечно, Весняна», — обернулся в ту сторону Соува. «Ведь именно для этого я и спрашиваю. Говори без стеснения. В стенах Академии, в отличие от обычной жизни, мы все имеем право ошибаться и сколь угодно долго отстаивать свое мнение, даже если оно в корне неверно. Потому как путь познания состоит именно из возможности делать ошибки и исправлять их». Остромысл узнал в поднявшейся из-за парты стройной девушке наследницу Зеленца. «Думаю, главное различие этих понятий в том, что при некотором навыке, с помощью логики, можно доказать почти любую чушь, в то время как здравый смысл напрочь отметает все несуразности», — неспешно промолвила та, подчеркивая и интонацией, и гордой осанкой уверенность в своих словах. «В точку!» — обрадовался Соува. «Благодарю тебя, Весняна. Садись. Нет ничего приятнее для наставника, чем видеть, что твой труд не напрасен и дает всходы. Обращаю внимание и прошу всех запомнить сказанное. Логика — инструмент чистого разума, а потому не разделяет вещи на плохие и хорошие, правильные и наоборот, в то время как здравый смысл подчиняется сердцу и жизненной мудрости. И то, что недостойно и вредно, никогда не будет воспринято иначе, сколь бы долго и уверенно об этом не рассуждали прочие глупцы и перемудрившие мудрецы. А для закрепления всего вышесказанного рассмотрим пример». Наставник, добиваясь полной тишины и внимания, неспешно прошагал полный круг внутри аудитории и только после этого неспешно и четко заговорил. «Ум вреден, а мужчины умнее женщин по праву рождения». Легкий шум в учебном помещении тут же продемонстрировал, что большинство студиозусов с подобными утверждениями не согласно. «Что ж, попытаюсь вас переубедить», — ухмыльнулся Соува. «Пример первый. Поразмыслим. Что выделяет людей между другими животными, заселяющими Землю? Конечно же, разум. Что является вместилищем знаний и основной силой? Опять же, мозг, Поэтому именно его наличие у человека больше всего угрожает равновесию, поскольку жажда познания не позволяет людям раз и навсегда оставаться в намеченных Создателем пределах. А кроме того, Сова улыбнулся, наличие ума – необходимое условие для возникновения безумия. Шутка, очевидно, не удалась, поскольку никто не засмеялся. Пример второй. Почему мужчины должны изначально быть умнее женщин? Никто не подскажет? Сова обвел взглядом приникшую аудиторию. Ладно, начнем с того, что я вовсе не намерен отрицать способность женщин к мышлению, но их счастье и польза для равновесия заключается в том, что если женщина всего лишь может быть умной, то мужчина обязан быть таковым. И опять-таки из-за неумолимых законов бытия. Надеюсь, никто не станет противоречить такому очевидному факту, как тот, что каждый из видов живых организмов получил для выживания какое-то определенное орудие. Например, жирафы – длинную шею, орел – острое зрение, кактус – колючки. Что же досталось женщине? Красота! Не удержался от реплики все тот же ломкий босок. В данном случае Редан прав, хотя это не дает ему права перебивать наставника. Голос совы мгновенно потерял всю теплоту и проникновенность. Теперь в нем звенела крица. «Останешься после лекции, и мы сможем подробнее обсудить твое поведение». Так вот, душевность вновь вернулась на свое место. Женская красота — сильнейшее оружие их вида в битве за выживание. И любая из этого племени, прибавив к своим естественным прелестям чуточку лукавства, может без особых забот прожить до самой смерти, так и не воспользовавшись мыслительными способностями. Вывод: женщина, имея возможность стать умной, вовсе не обязана прилагать усилия, дабы стать таковой. Хорошо рассчитанная пауза, и голос зазвучал еще убедительней. И абсолютно противоположную картину мы имеем в случае с мужчиной. Почему? Да потому что здесь природа распорядилась иначе, наделив нас мышцами. «Не схватываете хода моих размышлений?» — переспросил Соува, уловив очередной неспокойный шумок в аудитории. «Хорошо. Прошу ответить. Хотел бы кто-нибудь из вас встретить на своем пути неуправляемую разумом груду мышц?» «Думаю, нет. Это было бы весьма неприятно. Да и самому носителю силы отсутствие ума вредит, не позволяя правильно оценивать ситуацию и обходить неодолимые препятствия или более мощного соперника. Поэтому, исходя из вышеизложенных умозаключений, кто мне объяснит, почему в мире живет так много глупых мужчин и умных женщин, если, согласно законам натуры, все должно быть совершенно наоборот?» В ответ наставник услышал дружный смех, который, хоть и не является аргументом, но очень во многих спорах ставит решающую точку.